Ларри вглядывался в лица тех, кто был по другую сторону зеркала. Тех, кто за немалые деньги покупал сейчас право безнаказанно убить его. «И не говорите мне, что это я во всем виноват. Что я провоцирую их и развиваю в них дурные наклонности. Черта с два, я только выявляю их. И уж ваше дело, как относиться к людям, платящим большие деньги за возможность убить человека, как за большое удовольствие». «Билет в Шапито стоит вдвое дешевле, чем у нас на трибуну даже. Столько, сколько одна десятая патрона. Маленький кусочек свинца, годный разве что на грузилы для удочки. Или несколько порошинок. Или пустая гильза или капсуль. Все по отдельности, совершенно не страшное. Вот эти двое, видимо, друзья. Бюргеры старого образца, любители пива, а это фермеры». Сбились в кучку. Фермеры всегда в городе сбиваются в кучку. Парнишка лет 19. Спина кривая, в армию б не взяли. Глаза неприятные. Кашкадав. А это, наверное, бывший унтер. Сохранились остатки выправки, несмотря на брюхо. Еще фермер. Почему-то отдельно от тех. А вот это? Щитовод, бухгалтер. Волнуется, ладони потные, глазки блестят. Он тот, тот и тот. Явно рыночные перекупщики. Повадки новорижские. Австралийский солдатик. Не настрелялся, что ли, паскуды? Интересно, чем заплатил. А вот этот что-то странное. Спортсмен, циркач. «Ладно, ребята, — подумал Ларри, — вы тут еще полчасика поваритесь внутри себя, пока там Козак продает билеты на трибуны. Это мы специально придумали, чтобы вы подзавелись немного, тогда я вас лучше чувствую. Ну, а я пошел». Для отдыха у него была маленькая комнатка под самой каланчой. Ларри сам выбрал ее, хотя сюда и надо было подниматься по узкой винтовой лестнице. И Козак, приходя его массировать, каждый раз ворчал, что угробит в конец колено. Окно выходило на то, что каждый именовал по-своему. Господин Папандополос полигоном, Козак стрельбищем, Ларри просто дистанцией. Гараж. Красные ворота гаража, оттуда старт. Площадка перед гаражом, три грузовика, исхлёстанные пулями. Траншея, проволочное заграждение, горки гравия и песка. Низенькая кирпичная стенка, штабель шпал, несколько цементных труб в 15 дюймов. Это все на подходах к зданию. Остальное внутри, в коридорах и на лестницах. Финиш на площадке каланчи, как раз над его головой. Еще минут 20, и надо идти на исходную. Он посидел, откинувшись в кресле. Удивительное кресло, не сказать, что мягкое, слишком мягкое. В нем не тонешь, а таешь. Даже не выразить словами, как приятно. Минуты шли не быстро и немедленно, нормальным деловым шагом. Пришло время вставать, и он встал, проверил световой пистолет, перезарядил его, прощупав пальцами все 25 патрончиков. Как их угадаешь, которые тухлые? Все на удачу. Спустился по винтовой лестнице, прошел по коридорам, темным и прохладным, по обычной лестнице к входу, выщербленные цементные ступени, пересек двор и вошел в гараж. Здесь не выветрился еще запах бензина и масла, честный запах хорошего мужского дела. И на него в который раз накатило. Войти, сказать «надоело», раздать деньги и... уйти ко всем чертям. В шоферы, официанты, в матросы. Умом он знал, что не сделает этого. Более того, он знал, когда и от чего такое накатывало. Но от знания тоска неправоты не становилась менее острой. Через щель он наблюдал, как Козак ставит стрелков на номера. Пятеро были внизу, в партере, в специально для них сооруженных укрытиях, прикрывающих не спереди, а сзади, от случайной пули. Остальные 10 были в окнах первого и второго этажей. И они же должны были держать коридоры и лестницы после того, как он прорвется в здание. На часах было без 3:10. Ларри снял часы с руки, повесил на гвоздик. Он ощущал уже внимание тех 15. Волны внимания метались от одних ворот к другим. Ворот было 5, и никто еще, включая самого Ларри, не знал, из каких он покажется. Он отошел к противоположной стене гаража, прикрыл глаза, прислушался. Внимание было направлено примерно поровну на все ворота. Он подошел ко вторым слева, чуть-чуть приоткрыл калитку. Всплеск. Свистка еще не было. Он вернулся на свое место. Теперь все смотрели на те ворота, калитка которых шевельнулась. Изредка кто-то поглядывал на соседние, еще кто-то самый хитрый на крайние справа. 10:00. Ларри слышал, как Козак подносит губам свисток. Свисток!